Параграф 145. Возможность и случайность — суть момента действительности, суть внутренняя и внешняя, положенные лишь как формы, которые составляют внешность действительного. Они имеют свою рефлексию в самое себя в лице в самом себе определенного действительного, в лице содержания как их существенного определяющего основания. Конечность случайного и возможного состоит поэтому, как мы видим теперь, в том, что определение формы отлично от содержания. И возможно или случайно нечто зависит от содержания. Прибавление. Возможность, как то, что есть лишь внутренняя действительность, есть именно поэтому также и лишь внешняя действительность или случайность. Случайное есть вообще лишь нечто такое, что имеет основание своего бытия не в самом себе, а в другом. Это тот образ, в котором действительность первоначально предстает сознанию и который часто смешивает с самой действительностью. Случайность, однако, есть действительное лишь в односторонней форме рефлексии в другой, или, иными словами, есть действительное в значении чего-то лишь возможного. Мы, соответственно, этому рассматриваем случайное как нечто такое, что может быть и может также и не быть, может быть тем или иным, чье бытие или небытие, бытие того или иного рода имеет свое основание не в нем самом, а в другом. Преодоление этого случайного есть вообще, с одной стороны, задача познания. С другой стороны, очень важно в практической области не застревать в случайности хотения или произвола. И все же часто, особенно в новейшее время, случайность непростительно возвеличивалась, и ей приписывали как в природном, так и в духовном мире ценность, которой она на самом деле не обладает. Что касается прежде всего природы, то она нередко служит предметом удивления, главным образом лишь благодаря богатству и многообразию ее образований. Однако это богатство, как таковое, взятое независимо от уровня раскрытия в нем идеи, не представляет собой высокого интереса для разума, и великое многообразие органических и неорганических образований оно доставляет нам лишь зрелище случайности, теряющейся в тумане неопределенности. Это пестрое многообразие видов животных и растений, беспрестанно меняющийся вид и расположение облаков и тому подобное не должны, во всяком случае, ставиться выше столь же случайных фантазий, предающегося своему произволу духа. Удивление, с которым мы встречаем подобного рода явления, представляет собой очень абстрактное отношение к вещам, от которого следует перейти к более конкретному проникновению во внутреннюю гармонию и закономерности природы. Особенно важно правильно оценить случайность в ее отношении к воле. Когда говорят о свободе воли, то часто понимают под этим голый произвол, то есть волю в форме случайности. Но хотя произвол, как способность определять себя к тому или иному, несомненно, есть существенный момент свободный по своему понятию воли, он, однако, отнюдь не есть сама свобода, есть только формальная свобода. Истинно свободная воля, содержащая в себе произвол в снятом виде, осознает свое содержание как в себе и для себя прочное и вместе с тем знает, что оно, безусловно, принадлежит ей самой. Напротив, воля, остающаяся на ступени произвола даже в том случае, когда она решает в пользу истинного и справедливого по своему содержанию, все еще страдает тщеславным представлением, что если бы ей было угодно, она могла бы решить также и в пользу другого поступка. Впрочем, при ближайшем рассмотрении произвол оказывается противоречием, поскольку здесь формы и содержание еще противопоставляются друг другу. Содержание произвола есть нечто данное, и мы его знаем как содержание, имеющее свое основание не в самой воле, а во внешних обстоятельствах. Свобода по отношению к такому содержанию существует поэтому лишь в форме выбора. Это формальная свобода и должна рассматриваться как лишь мнимая свобода, поскольку тем же внешним обстоятельствам, в которых имеет свое основание преднайденное волей содержание, мы должны приписывать также и то, что воля решает как раз в пользу одного, а не другого. Хотя, как мы выяснили, случайность есть лишь односторонний момент действительности, поэтому ее не следует смешивать с последней, ей все же, как определенной форме идеи, следует отдавать должное также и в предметном мире. Это верно прежде всего по отношению к природе, на поверхности которой, так сказать, случайность находит в себе свободное поприще. Мы должны признать это обстоятельство, а не претенциозно утверждать, как это ошибочно приписывают философии, что события могли происходить в ней только так, а не иначе. Но случайное точно так же проявляется и в духовном мире, как мы уже заметили выше, относительно воли, которая содержит в себе случайное в форме произвола, но содержит его в себе лишь как снятый момент. И по отношению к духу, и его деятельности следует также остерегаться, чтобы само по себе прекрасное стремление к разумному познанию не ввело нас в искушение попытаться представить явления, которым на деле присущ характер случайности, как необходимые, или, как обыкновенно выражаются, конструировать их априори. Так, например, в языке, хотя он представляет собой как бы тело мышления, случай все же, несомненно, играет значительную роль. И точно так же обстоит дело с правовыми, художественными и так далее формами. Совершенно правильно, что задача науки, в особенности философии, состоит вообще в том, чтобы познать необходимость, скрытую под видимостью случайности. Это, однако, не следует понимать так, будто случайное принадлежит лишь нашему субъективному представлению, и поэтому должно быть всецело устранено для того, чтобы достигнуть истины. Научные стремления, односторонние идущие по этому пути, не избегнут справедливого упрека в бесплодной игре ума и чрезмерном педантизме.